Глава 9. И снова. Добраться до Сент-Эрены и поместья де Бордо мне не составило никакого труда. При этом ни одна живая душа не обнаружила и не раскрыла моего отсутствия в таверне, где остался Фредерик, и моего присутствия в городе и землях маркизы. Она действительно собирается покидать Сент-Эрен. Сразу же понял я, оказавшись в землях де Бордо. Причем довольно спешно. Неужели собралась ехать в ночь? Подумал я. В принципе, вполне логично. И тогда мне следовало поторопиться, что я, собственно, и сделал. И маркизу я нашел быстро. Как и вчера, она была в своем кабинете. Но в этот раз она сидела не в кресле, а за своим большим письменным столом. И явно была чем-то занята, попутно уничтожая свои запасы винного погреба. Пустых бутылок рядом с ней скопилось уже прилично. В этот раз я не стал долго следить за ней, поэтому просто отодвинул окно в сторону и зашел внутрь. Астрид это услышала и резко развернулась. Послышался выстрел, и в кабинете запахло порохом. А затем пуля отскочила от моего магического доспеха и, упав на пол, покатилась по нему в сторону. Девушка уставилась на меня удивленными глазами, а я усмехнулся. «Ты!» — произнесла она и резко поднялась из-за стола. «Я?» — спокойно ответил я маркизе, проходя вглубь ее кабинета. Я успел сделать несколько шагов, когда в дверь начали громко барабанить. «Не советую», — покачала головой, когда во взгляде де Бордо появились искры надежды. Для пущего эффекта я достал клинок призрака, и Астрид сразу все поняла. «Все нормально», — выкрикнула маркиза. «Вы уверены?» — послышался вопрос с другой стороны двери. «Да, я стреляла по бутылкам», — на ходу врала девушка. Видимо, ответ маркиза устроил тех, кто были с другой стороны двери, так как суета за ней стихла. «Чего тебе надо от меня?» — недовольным голосом произнесла девушка. Видимо, она не понимает суть ситуации, в которую она попала. Это значит, что нужно ей это показать. Недолго думая, я устремился к Астрид, но она успела принять контрмеры. Маркиза воспользовалась заклинанием, принцип которого я уже видел не раз. По сути, это была каменная кожа, которой очень часто пользовался здоровяк де Жюриньи. Только в случае семейки де Бордо это был какой-то продвинутый вариант. Тело девушки стало прочнее и тяжелее. Вопрос только, как ей это поможет? Да, я не мог ранить ее, но это вовсе не означало, что я не смогу отравить маркизу. Плюс это, возможно, сработало бы против меня, если бы де Бордо была опытным бойцом. Но вот незадача, она им не была. Я остановился рядом с ней и смерил ее насмешливым взглядом. Если своей магией она хотела застигнуть меня врасплох, то ее план не удался. Я знал, что у нее, как и у ее братца, был магический дар элемента земли, поэтому ее задумке не суждено было сбыться. «И что дальше?» — остановившись в паре шагов от маркизы, спросил я. Девушка явно не ожидала такой реакции, поэтому впала в легкий ступор. «Я не...» «Хорошо, ты укрепила свое тело, защитив от физических атак. Но думаешь, твое заклинание поможет тебе, если я захочу причинить тебе боль?» — прямо спросил я. И моя собеседница задумалась. И пришла она явно к неправильным выводам. «А думаешь, сможешь?» — усмехнулась она. «Ну, видимо, придется ей показать, на что способен яд Василиска». Недолго думая, я сократил расстояние, которое нас разделяло, и, уклонившись от удара, которым маркиза хотела без затей проломить мне лицо, я схватил ее руку и пустил по ее телу парализующий яд. Несколько секунд ничего не происходило. Видимо, заклинание каменной кожи могло нейтрализовать не только физические повреждения, но и магические. Но, судя по всему, недолго. В итоге я заметил, как в глазах Астрид возник страх, а затем маркиза перестала двигаться и замерла. Ее тело даже начало заваливаться на бок. Я вовремя подхватил ее. «Ничего себе! Вот это вес!» — подумал я, когда подхватил Астрид. Признаться честно, мне с трудом удалось сохранить баланс и не упасть. А ведь со стороны казалось, что она весит как пушинка. С трудом удержав тело де Бордо под заклинанием, я с горем пополам усадил ее в кресло, которое стояло рядом с ее письменным столом, затем коснулся кожи на ее плече и начал вытягивать парализующий яд. Вскоре у нее начали двигаться глаза, а затем подвижность вернулась ко всему ее телу. «Что? Я...» «Не шути со мной, маркиза», — произнес я холодным тоном, после чего взял бутылку с ее стола и налил ее содержимое в бокал. Я протянул выпивку Астрид. Де Бордо выхватила из моих рук бокал и начала жадно пить из него. Когда он опустел, она отставила его в сторону и смерила меня уничтожающим взглядом. «Что тебе нужно?» — презрительным тоном спросила она. «Сколько в ней гонора?» — усмехнулся я про себя. И, обойдя стол, сел в кресло напротив нее. «Рассказывай все, что ты знаешь о человеке, с которым я столкнулся вчера», — произнес, смотря на маркизу, которая все еще приходила в себя после действия парализующего яда. «Я еще вчера про него все тебе сказала», — с вызовом бросила Астрид. «Не все», — покачала головой. «Рассказывай вообще все, что тебе о нем известно», — произнес я, смотря в глаза своей собеседницы. Де Бордо раздраженно вздохнула. «Его зовут Астер де Арсия, старший сын рода де Арсия, которая славится своими лекарями. Младший брат, кстати, считается одним из самых лучших по всей стране», — начала говорить маркиза, попутно наливая себе еще вина. «Дальше», — поторопил я девушку, когда пауза слишком затянулась. «А что дальше? Я ничего особо не знаю», — огрызнулась маркиза. «Что у него за магия?» — задал я первый интересующий меня вопрос. «Позволяет ему перемещаться на небольшие расстояния», — ответила Астрид. «Хм, значит, у него все же есть дар», — подумал я. «А это значило, что его магию скрывали именно вещи на нем. Ну, или это была уникальная особенность его магического дара?» Спрашивать о том, почему я не мог видеть магию Астера, у де Бордо было бесполезно. Она банально этого не знала. «Дальше», — произнес я. «Многие знают его как призрака», — продолжила говорить маркиза после очередной паузы. «Хм, а вот это уже интересно. Почему?» — поинтересовался я. «Из-за способности перемещаться, конечно же. Из-за чего еще?» — снова огрызнулась Астрид, смерив меня очередным уничтожающим взглядом. «Будешь так вести себя, пожалеешь», — спокойно произнес я. «Поверь, возможность обездвижить тебя — это не самое страшное, что я могу с тобой сделать», — добавил я, смотря на Астрид, в глазах которой гнев сменился на страх. Девушка потянулась к бокалу, и я увидел, как ее рука дрожит. «Хороший знак. Значит, поняла, что со мной шутки плохи». «Продолжай», — приказала маркизе. «Да я практически ничего больше не знаю», — в голосе де Бордо прозвучали нотки отчаяния. «Знаю, что он работает на короля и кардинала, и все», — добавила она, говоря правду. «Какие отношения связывают тебя и призрака?» — спросил я. «Не зря же он появился здесь. Плюс все, что я увидел в тот день. Они явно были знакомы, и, судя по всему, довольно тесно». Маркиза нахмурилась. «Сексуального характера», — нехотя ответила она. «Это и так понятно», — спокойно ответил я. «Что еще?» «Ничего, честно. Я была молодой и глупой. Я познакомилась с ним на одном из приемов у Рошфоров, и как-то все закрутилось. А потом... потом началось все это». По щекам де Бордо потекли слезы. «Я не знала, что он такой, а потом было уже поздно. Если я не...» У маркиза началась истерика. Дрожащей рукой она схватила бутылку и, приложившись к горлышку губами, начала жадно из нее пить. Какое-то время пришлось подождать, когда она успокоится. «У Рашфоров?» — спросил я. «Да», — кивнула Астрид. «Младший брат, Рафаэль де Арсия, находится в родстве с ними», — ответила девушка. И тут я вспомнил, где я слышал эту фамилию. «Точно. Я же встречался с человеком с точно такой же фамилией. И звали его тоже Рафаэль. Что говорило о том, что это один и тот же человек. Я чуть не хлопнул себя по лбу. И как я мог забыть? Хотя в тот вечер было столько алкоголя, что неудивительно. Получалось, что и Астер имеет отношение к семье, которая была причастна к убийству практически всего рода Кастельмаров. Да уж, совпадением это вряд ли можно назвать». «Что еще ты про него знаешь?» — спросил я. «Все, клянусь, больше ничего», — честно ответила маркиза, у которой снова началась паника. «Видимо, и правда ничего не знает», — подумал я и поднялся из-за стола. «Что будет дальше?» — спросил я. «Что именно тебя интересует?» — спросила Астрид. «Будет ли он мстить?» — она горько усмехнулась. «Конечно, будет. Он найдет тебя и, разумеется, убьет. Кем бы ты там ни был и какое лицо не прятал под маской, призрак тебя вычислит, а потом, несомненно, убьет», — добавила она и, кинув пустую бутылку прямо на пол, встала, подошла к небольшому круглому столику и взяла с подноса еще одну. «И меня убьет», — обреченно произнесла она и начала пить прямо из горла. «Ну, это мы еще посмотрим». В любом случае, оставаться в поместье маркизы мне больше не имело никакого смысла. Поэтому я подошел к окну и хотел уже выбраться на балкон, но Астрид меня остановила. «Кто ты?» — спросила меня девушка. «Это неважно», — ответил я и спрыгнул на балкон. Де Бордо подбежала к окну. «Как это неважно?» — с вызовом в голосе спросила она. Но я ничего не стал ей отвечать. Я просто спрыгнул вниз и растворился в темноте. Теперь мой путь лежал обратно, в трактир под названием «Приют усталого путника». Туда-то я и поспешил. А на следующий день я уже был в поместье. «Может, пропустите зарядку и отдохнете как следует?» — спросил меня Фредерик, когда я покинул свою комнату ранним утром. «Я достаточно отдохнул», — ответил я чересчур заботливому дворецкому. Затем взял у него влажное полотенце и вытер им лицо. «Как пожелаете, господин», — не стал со мной спорить управляющий поместьем Кастельмаров. «Вода будет ждать вас, где всегда», — добавил он, и когда я вернул ему полотенце, удалился. Я проводил его взглядом и усмехнулся. «Давно обо мне никто так не заботился», — подумал я, и, спустившись на первый этаж, покинул свое поместье и вышел на задний двор особняка Кастельмаров, на котором вовсю уже кипела жизнь. Зигфрида, как это она обычно и делала, подготавливала продукты к завтраку, обеду и ужину. Орлет вывешивала постиранное белье, а ребятня таскали дрова, чтобы согреть мне воду. Фанги тоже были тут как тут, стоило мне выйти. Мне даже команды им никакой давать не пришлось, чтобы они следовали за мной. Сегодня я решил совместить зарядку с прогулкой в Карнатском лесу, так как меня очень интересовал птенец магического зверя в гнезде. В сторону ели с дуплом, где магический зверь нашел себе дом, я и отправился. Фух. Я выдохнул, когда оказался у нужного дерева. Я не усилял свое тело магической энергией, поэтому даже немного устал, ибо бежал я на пределе возможностей своего организма, не давая самому себе спуску. Усилив свое зрение маной, я убедился, что рядом с гнездом никого нет, а затем, взяв небольшой разгон, прыгнул и, ухватившись за ветку, подтянулся. Тело прекрасно слушалось меня и без магической энергии, поэтому забраться на самый верх мне не составило труда. Да, напитая я свое тело маной, подъем вышел куда бы быстрее, но я знал, что не всегда можно полагаться на магию, поэтому уделял много времени физическим тренировкам тела, не задействуя магическую энергию. Ну и стоило мне заглянуть в гнездо, как я сразу же увидел птенца, который был все еще слепым и без оперения, но при этом в гнезде он был один. Я посмотрел на него магическим зрением и убедился в том, что это существо является магическим зверем. «Значит, от остальных ты избавился», — буркнул я себе под нос, после чего начал аккуратно слезать с дерева. Оказавшись внизу, я осмотрелся и действительно увидел скорлупу рядом с елью. Тушек неродившихся птенцов рядом не было. И, скорее всего, их уже успели съесть или какие-нибудь мелкие хищники, либо утащили насекомые, благо живности в Карнатском лесу хватало. Отойдя от дерева, я начал делать зарядку. Мне было интересно узнать, бросит ли птенца птица, которая лишилась своих, или будет продолжать за ним ухаживать. «Будет», — таким был ответ на мой вопрос. Я уже успел доделать комплекс упражнений второй ступени, когда к гнезду подлетела птичка, которая уже была практически одинаковых размеров с птенцом в гнезде. «Бедолага», — подумал я, понимая, сколько ей придется стараться, чтобы прокормить этого монстра. «Если уж птенцы-кукушки из моего родного мира были прожорливыми, то что будет с магическим зверем, который был крупнее и сильнее своих обычных аналогов? Ладно, приду поглядеть за ним завтра», — решил я. И, доделав последнее упражнение, отправился в поместье. На следующий день, когда я вернулся к гнезду и залез на дерево, то сразу же понял, что здесь произошла беда. Дело в том, что все гнездо было в крови, как, впрочем, и сам птенец. А также повсюду лежали перья и внутренности птички, которую я видел раньше. Странно. Если на гнездо напали, то почему не тронули самого птенца? Ведь, по идее, он самая легкая добыча. Ответ на мой вопрос я получил спустя пару минут. Мелкая тварь просто отрыгнула то, что было у нее в животе. Я сразу же понял, что это. «Да уж, дела», — буркнул я себе под нос, смотря на то, во что превратилась птичка, построившая это гнездо. Птенцу еще не было и недели, а он уже сожрал родителя. Жестоко, хоть и логично. Проклятые земли были тем еще местечком, в котором либо ты, либо тебя. Видимо, так происходило и на родных землях этого монстра. Родитель подбрасывал яйцо, затем птенец устранял конкурентов, потом пожирал приемного родителя, а дальше... Я понятия не имел, что будет дальше, но решил проследить за ним, пока он хотя бы не откроет глаза. Сказано, сделано. На третий день мелкий монстр открыл глаза и начал важно расхаживать по своему гнезду, подбирая останки птицы, которую он сожрал. Я не сразу заметил это, но птенец съел приемного родителя не целиком. Часть, оказывается, осталась в гнезде, и я просто не заметил кровавые ошметки, которые были под самой птичкой или рядом с ней. Вот только этого явно было мало, поэтому я решил его подкармливать. Ну и первое, что я ему принес, было мясо курицы. Порубив его на небольшие куски, я забрался на дерево и попытался накормить ими птенца с рук. Но тот зашипел и забился в самый угол гнезда. Ладно, я оставил немного мяса, а затем вернулся уже вечером. В этот раз магическая птица встретила меня более дружелюбно, но есть из рук не отважилась. А вот на следующее утро птенец спокойно клевал курятину прямо из моих пальцев. И тогда у меня в голове зародилась идея. Мне точно понадобятся книги не только про птиц, но и о том, как в этом мире их приручают. Решил я и, спрыгнув с дерева, отправился в поместье. Надо будет отправить Фредерика в книжный магазин. Сделал я себе зарубку в памяти и, насвистывая незамысловатую песенку, отправился домой. Настроение у меня было просто шикарное.